Глава 62. Путь для всех — вместилище царское. Добрым — сокровищница, недобрым — убежище. Красивое слово можно продать, славный поступок заслужит похвалу. Если кто-то недобр, зачем его отвергать? Посему, когда восходит сын неба или жалуют трех князей, не подносите им жезлы из яшмы, четверки коней. Лучше покой блюдя, вручите им этот путь. Древние ценили этот путь, что же он такое? Разве не сказано, кто ищет с ним, тот обрящет, кто провинился, тот, имея его, уцелеет? Вот почему его ценили в мире. Хотя эта глава выглядит несколько невнятной, и ее текст, возможно, испорчен, некоторые важные мотивы извлечь из нее нетрудно. Лао Цзы в очередной раз утверждает, что путь и без долгих объяснений интимно внятен и понятен каждому, ибо он есть точка притяжения всего сущего, тайное упование всех людей. Этот путь царский и потому способный облагодетельствовать каждого человека. Для стяжавших духовное разумение он подлинное богатство их жизни, а безрассудным он приносит как бы чудесное спасение. А все потому, что он и есть внутренняя разумность жизни, которая никогда не оставляет даже самого злого и заблудшего человека. Поэтому его нельзя не чтить, как чтут общего предка рода, и как общий предок он вмещает в себя жизнь всех его членов, или, точнее, дарует им эту жизнь, ибо предваряет, предвосхищает все на свете. Он любезен каждому, потому что в нем мы живем вместе, не будучи связаны правилами и обязательствами. Недаром в китайской традиции прозрение сравнивается с тем, как мы встречаем отца на людной улице. Нет нужды спрашивать других, не обознались ли мы. Поистине, даже самый отъявленный злодей имеет родителей, которые не перестанут любить его. Выраженный в слове или воплощенный в поступке, великий путь без уговоров и посулов привлекает к себе весь мир. Обретаемый даром он несравненно более ценен, чем дорогостоящие регалии и церемонии, удостоверяющие власть, ибо он делает мудрого правителем всех, даже самых недостойных людей, позволяет каждому быть на своем месте и никого не отвергает. Итак, на следующей истине жизни не отвернется даже от негодяя, и тот же негодяй, как бы ни упивался он своим злодейством, не сможет отойти от всеобщности пути. В оригинале оба этих суждения блестяще высказаны одной фразой. Лао Цзы — великий проповедник абсолютного добра. Он говорит о любви, которая присутствует даже там, где царит рознь и ненависть. И поступает так Лао Цзы не потому, что он верит в человека и претендует на звание великого гуманиста. Освобожденное проистечение событий само все искупляет, в нем даже все чрезмерное и ошибочное не несет наказания, а только удерживается в полноте своего бытия. Зато отсутствие мести гасит ненависть.